3. Кам-камала, кам-раз, прямо папе на заказ. Мама сына родила, то-то радость-то была. Этот куплет Энди пропел соло, потом наставил жезл на детскую толпу. Они запели. Кам-камала, кам-кам, то-то радость всем нам. Долго папа веселился, сын ведь как-никак родился. Пение сменилось радостным смехом. Детей вроде бы было не так много, как поначалу подумала Сюзанна, ориентируясь на создаваемый ими шум. После рассказа Джейка о встрече в Догоне у нее похолодело сердце, когда она увидела, что колонну возглавляет Энди. И одновременно зло запульсировали жилки на шее и на левом виске. Какое право имел он вести их по улице? Действительно, дудочник в пестром костюме. Эдди прав. Дудочник в пестром костюме из Гамельна. В этот момент Энди указал жезлом на симпатичную девочку лет 13 или 14. Сюзанна подумала, что девочка — дочь Ансельма, фермера, жившего по соседству с Тианом Джеффордсом. Девочка запела. «Кам-камала, кам-два, гудит с похмелья голова. Хватит дурака валять, рис пришла пора сажать». Остальные присоединились, и Сюзанна поняла, что детей все-таки больше, чем она решила, когда они показались из-за угла. Уши подсчитали их точнее глаз, и на то была веская причина. «Кам-камала, кам-кам, на полях шум-гам. Мама спора рис сажала, вся деревня подпевала». Ей показалось, что детей меньше, потому что у многих были одинаковые лица. К примеру, лицо девочки Ансельмов ничем не отличалось от лица мальчика, брата-близнеца, шедшего рядом с ней. Собственно, вся детская колонна и состояла из близнецов. У Сюзанны скрутило живот. Она почувствовала боль над левым глазом. Рука начала подниматься, чтобы потереть лоб. «Нет», — сказала она себе, — «я не чувствую боли». Заставила руку вернуться на прежнее место. Нет необходимости тереть лоб. Нет необходимости тереть то, что не болит. Энди указал жезлом на пухлого мальчугана, не старше 8 лет. Он пропел свой куплет пронзительным дребезжащим голосом, вызвав смех остальных детей. «Кам-камала, кам-три, на поля ты посмотри, скоро славный рис взойдет, нам достаток принесет». Дети хором ответили. «Кам-камала, кам-рис, на поля ты оглянись, рис зеленый и густой дал богатство нам с тобой». Энди заприметил коттед Роланда и приветствовал их, взмахнув жезлом. Радостно закричали и дети, половине которых предстояло вернуться рунтами, если бы никто не помешал реализации планов устроителя парада. Потом они будут расти, превращаясь в гигантов, крича от боли, и умрут молодыми. «Помашите в ответ», — Роланд поднял руку. «Помашите в ответ, вы все, ради своих отцов». Эдди улыбнулся роботу во все 32 зуба. «Как дела, говёный диджей?» — прошипел он. Поднял обе руки с оттопыренными большими пальцами. «Как дела, робот-психопат? Скажи отлично, скажи спасибо тебе. Скажи поцелуйте меня в задницу». Джейк расхохотался. Они продолжали улыбаться и махать руками. Дети отвечали тем же. Махал руками и Энди. Повел колонну по главной улице, распевая «Кам-камала, кам-четыре, разлилась река пошире». «Они его любят», — лицо Каллагана перекосило от отвращения. «Многие поколения детей любили Энди». «Скоро ситуация изменится», — процедил Роланд.